Глава 41. Выход из-за Луны прошел по расписанию. Сначала последовал удар станции по наземной цели, а потом пилот вывел машину из тени естественного спутника Глории. В течение минуты после этого лейтенант Бербант сидел, закусив клыками губу, ожидая сообщения от пилота. Если бы у станции хватило энергии, ее система слежения наверняка бы заметила челнок и полоснула бы по нему дистанциометром перед залпом. Но секунды бежали, а станция их не ощупывала. «Вроде порядок, командир», — сообщил пилот. «Вроде? Минут 15, а нас никто не проверяет». «Ладно, будем считать, что здесь мы проскочили». «Там штаб прорывается. Подключить?» «Подключай». В наушнике щелкнул цифровой скрэмблер. Потом прозвучало какое-то «бу-бу-бу» и, наконец, голос капитана Фризантала, который готовил операцию. «Привет, лейтенант! Рад вас слышать, сэр. А уж мы как рады!» «Как команда, как настроение у бойцов?» Вмешался в разговор этот клоун в парадном костюме. «Они отдыхают, сэр. Но они же оценили маневр на поверхности, правда? Прекрасный маневр. Все тютелька в тютельку». Лейтенант понимал, что начальник сильно перетрусил перед началом операции и теперь его несет от полученного адреналина. Наверное, он крепко заложился перед каким-нибудь гризотом-куратором. «У нас закрытая связь, сэр. Своим бойцам я не говорю ничего лишнего, чтобы они были спокойны до самого начала операции. Я не нагружаю их своими проблемами. Так удобнее». «О!» Несколько озадаченно протянул майор Понан. «Ну что же, очень разумно, лейтенант. Чувствуется опыт и это самая выучка, да? Я выйду на связь, когда мы подойдем ближе, сэр». «Конечно, лейтенант, конечно!» Сразу согласился майор. В наушниках щелкнуло, и связь разорвалась. Лейтенант пошевелился, проверяя, как подогнана оснастка. Никаких люфтов, все в порядке. Дыхательный прибор работал ровно. Смесь поступала в достаточной степени обогащения. И это было важно. Как-то раз из-за сбоя в программе он и его люди едва не задохнулись. «Командир!» – подал голос пилот. «Слушаю тебя. По нам два раза прошлись сканером». «И что?» «Ничего особенного. Сканером прошлись, но дистанциометр не наводили». «Значит, не видят?» «Видят, конечно, но принимают за что-то безобидное». «Хорошо». Лейтенант посмотрел на своих солдат. Все они дремали, но не отдыхали, а набирали сил в состоянии скрытой концентрации. Они могли вскочить в любую минуту и прошибить какую угодно стену, хоть подрывной шашкой, хоть плазменным резаком. В них лейтенант был уверен. Это были те, кто уцелел после многочисленных операций. На группу был особый спрос – и они знали, что за возможность использовать их на своих участках конкурировали высшие чины генштаба. Правда, из-за этого случались разного рода накладки. Бывало, они направлялись для участия в операции в один регион, и вдруг их срочно перебрасывали в другое место, где заново начинались тренировки для новой операции. А через пару недель – бах, и опять переброска по первому адресу. Там, в верхах, кипели нешуточные страсти. «Командир, по нам чиркнули дальномером». «И что это значит?» «Пока ничего, фокусировать не стали». «А сканер?» «Сканер так и прохаживается, но это нормальное состояние его работы. Вот если бы он шуранул по нам, когда мы только из-за Луны вышли, тогда было бы того». «Но ведь не шуранул же». «Да, все рассчитали правильно». «Кстати, о дальномерах. Сколько там до цели?» «В Включать приборы не имею права, но пассивная оптика дает расчет на 43 минуты. Время подхода? Так точно. Но еще будет торможение, правда уже в слепой для них зоне. Один из солдат пошевелился. Это был четвертый номер. Он всегда нервничал, но на работе это не отражалось. Наоборот, реакции этого парня были феноменальными. И часто он помогал отряду выходить из критических ситуаций. 2 месяца назад пришлось штурмовать огромную шаланду в поясе Риксхона. По данным разведки, это был передвижной штаб савояров-хинстеров, одних из самых грозных и эффективных мятежников империи. И если бы хинстеры не воевали еще с полудюжиной мятежных групп среди самих савояров, они могли бы стать реальной угрозой. Разведка не подвела. В Шаланде действительно оказался штаб. Однако находился он в центре судна. Прорваться на штурмовых глейдерах к входам не получилось. Они хорошо защищались ракетно-артиллерийскими модулями. А когда лейтенант отдал приказ резать незащищенный борт, оказалось, что все отсеки по периметру заполнены горгонами, мерзкими тварями с прочным, как сталь, хитиновым покровом и острым полуметровым жалом. Горгоны весили порядка 20 кило и в прыжке развивали скорость до 100 км в час. Если бы не реакция номера 4, группа осталась бы там. А так они сумели уйти только с несколькими ранеными. И когда Бербанд позже расспрашивал 4, как он успел понять, что их ожидает, тот сказал, что не знает. Его рука сама вскинула автомат, и он стрелял, пока не вышли все патроны. Оснастка после той атаки была как решето, а в тех местах, куда попал яд, металл брони даже расплавился. Пока шли к объекту, лейтенант Бербанд многое успел передумать. Казалось, время в ожидании остановилось, и ничего не происходило. Даже цифры расхода дыхательной смеси и те перестали сменяться. Такое ощущение бывало перед особо ответственными операциями. «Командир, есть первые данные». «Что за данные?» «Ничего особенного. Рост, вес и прочее». «Давай». Пилот включил передачу, и на стекле шлема появилось изображение объекта. Вот он, орбитальный пункт артиллерийской поддержки. «Ну и как тебе?» «Здоровая штука. В бассейне ее макет казался поменьше». «Наверное, вода была мутная». «Наверное». «А вот интересно, как часто к ней снабжение приходит? Не может же она вечно палить? Снаряды когда-нибудь кончатся?» «Когда-нибудь кончатся», — согласился лейтенант, глядя на тусклую конструкцию, похожую на круглого моллюска Каванжу из теплого моря его родной планеты. «А может, проще перекрыть снабжение, и она перестанет стрелять?» «Станция делает 5-6 выстрелов в год, а ее боезапас – 1000 снарядов. Вот и представь, сколько лет придется ждать». Разговаривать больше было не о чем, и лейтенант прикрыл глаза. Однако через 10 минут пилот снова его вызвал. «Командир, теперь те же параметры, но в лучшей четкости. Оцени». «О, да», — произнес лейтенант, оценив объект высадки во всей красе. Испещренный метеоритами корпус казался огромным. Нет, не казался. Он действительно был огромен. Верхняя и нижняя башни топорщились 300-миллиметровыми пушками, которые по сравнению с общей массой станции казались не такими уж большими. «Передавай это всем. Теперь уже можно». «Есть, командир», — ответил пилот и включил раздачу панорамы на экраны всех бойцов группы. «Внимание, отряд! Подготовка!» — объявил лейтенант. «Приблизительное время до высадки – 1/4 часа». Солдаты задвигались, подкручивая настройки, и каждый по-своему оценивал вид станции. Наверное, кого-то она слегка озадачила, кого-то удивила размерами и видом. А кто-то подумал: «Пустяк, В бассейне была такая же. «Алло, первый, — говорит охотник, — ответьте охотнику». «Да, слушаем вас, лейтенант», — отозвался капитан Фризантал. «Мы добрались, сэр. Немного осмотримся и начнем». «Отлично. Не будем вас дергать, пока все не закончится». «Спасибо, сэр», — ответил лейтенант, довольный, что обошлось без общения с майором Понаном. На открытой волне послышалось оживление, и лейтенант включил на экране максимальное разрешение. Оказалось, что станция пришла в движение. Башни оставались на месте, а корпус начал поворачиваться вокруг оси, демонстрируя штурмовой команде створки различных технологических люков. Прикрепиться к одному из них было бы неплохо. Это сократило бы время проникновения. «Командир, через 20 секунд мы входим в мертвую зону, где пушки нас уже не достанут». «Очень хорошо», — ответил лейтенант, замечая, что вращение станции почти прекратилось. В какой-то момент она почти остановилась, но затем снова пришла в движение. И вдруг стала появляться какая-то странная пристройка к корпусу. Ни о чем таком лейтенант даже не подозревал. «Командир, а что это такое?» – спросил четвертый на открытой волне. «Пока наблюдаю, как и ты», – неопределенно ответил лейтенант. Но вот пристройка открылась полностью, и в отраженном от луны свете все узнали десантный челнок устаревшей конструкции. Такими не пользовались уже лет 50. «Алло, первый, — говорит охотник, — ответьте охотнику». «Слушаю вас, охотник», — ответили лейтенанту. «Сэр, к объекту пришвартован челнок». «Челнок? А чей?» «По виду вроде наш, видны эмблемы и даже номер». «Насколько нам известно, никаких других групп туда не направлялось, но можно проверить. Говорите номер». Лейтенант сообщил номер и серию, а корпус станции продолжил медленное вращение. И вскоре челнок скрылся из виду. «Так, бойцы, номер судна передан в центр. Они выяснят, чья посудина. Так что пока сидим и ждем». «А можно встать, командир?» «Вставать можно, ходить нельзя. Да, собственно, здесь и негде», — сказал лейтенант и переключился на канал пилота. «Что скажешь, Кельвин? На что это похоже?» «Не знаю. Может, кто уже подсуетился вместо нас?» «Начальство все отрицает». «А может, они и подстраховались?» «Может. О, стоп, вот они прорываются. Слушаю вас, первый». «Тут вот какое дело, охотник. Номер и судно подходят под наш код, но этого судна не существует. Его нигде нет, и вообще это устаревшая серия. Их сняли с вооружения несколько десятков лет назад. Точнее, узнать сейчас уже невозможно». «А может, он давно там стоит, с тех самых пор?» «Может быть, охотник. Этой станции много лет. Может, когда-то кто-то к ней швартовался». «Но станция вражеская, сэр, а челнок наш. Может, кто-то уже пытался нейтрализовать этот объект». «Все может быть, охотник». «А если я решу швартоваться к челноку, а не к борту или технологическим люкам?» «А что это даст?» «К челноку встать проще. Там штатная дверь предусмотрена. А сам челнок, возможно, уже сошлюзован со станцией». «В любом случае, охотник, все это на ваше усмотрение. Вам виднее. Вот и сам первый рядом со мной полностью поддерживает ваше решение».